Глава 10. Кэл. Why can't we be friends? Smash Mouse. Ну прекрасно. Теперь нам придется окурить шалфеем весь дом. Роу смотрел на меня так, словно я только что выползла из сточной канавы, чтобы высосать из него душу. Рядом с ним стоял его лучший друг Райланд, которого я помнила как секс-бомбу с сухим чувством юмора. На нем были черные штаны карго, дизайнерские кроссовки и белая футболка с V-образным вырезом. Роу надел серую Хенли с темными джинсами и нацепил гримасу человека, который больше всего на свете хотел побывать на моих похоронах. «Я тоже сперва так подумала», — невозмутимо ответила Дилан и положила свою руку на мою, чтобы успокоить. Но потом она подкупила меня вкусняшками и подарками. Она собрала липкие от кекса волосы в пучок. «Я сладкоежка без принципов, так что сами понимаете, чем дело кончилось». Услышав наше безудержное веселье, Роу и Райланд помчались наверх. Роу сказал, что, судя по звукам, мы напоминали страдающих тюленей, которые пытались сообщить о кровавой расправе. «Что у тебя на лице и в волосах?» — спросил Роу, хмуро переводя взгляд с меня на Дилан. «А можно не быть таким сексуальным? От одного его вида у меня начинали шалить гормоны. На самом деле, даже считая Роу козлом, я никогда не боялась его так, как большинство мужчин. А еще рядом с ним у меня почти не дергался глаз». «Кекс?» — беззаботно ответила Дилан. «Пятнышко принесла мне немного сладких бомб». «А потом решила ими тебя закидать?» Ее брат выгнул бровь. «Она первая начала?» — кашлянула я в кулак. «Я беда!» — охнув, Дилан шлепнула меня по бедру. Я поморщилась. «Подруга, он большой, злой и уже меня ненавидит. Тебя-то он не тронет». «Да, Райланд смотрел то на нее, то на меня. Но, как мы помним по прошлому, Кэллон с радостью потрогает». Роу ударил друга по спине. «Эй, слишком рано?» — засмеялся Райланд. «Веди себя прилично». Голос Роу был спокойным, грозным и леденящим кровь. Он, разумеется, не знал, что я боюсь мужчин. А если бы и знал, то какое ему дело? Райланда, похоже, ничуть не обеспокоил упрек. «А когда я вел себя прилично? Поздно и начинать». Я вытащила из лифчика куски кекса и положила их на ладонь. Райланд тихонько присвистнул. «Между прочим, Кэл Литвин стала совсем взрослой и весьма аппетитна. Зацени игру слов». «Серьезно?» Роу снова к нему повернулся. «Отвернись, пока я не выковырил тебе глаза ложкой». Он быстро провел взглядом по моим волосам, поняв, что я перекрасила кончики, но никак это не прокомментировал. Райланд просто поджал губы и покачал головой. «Дело дрянь». «Сейчас все случилось быстрее, чем при быстром режиме стирки», сказала Дилан Раю. Я понятия не имела, о чем они, но знала, что с каждым предложением Роу все ближе к судимости. «Кэл, уйди!» — рявкнул Роу. «Нет, Кэл, останься». Дилан сложила руки на животе и многозначительно посмотрела на брата. «Ого!» Я почувствовала себя лабрадором, которого натаскивают на службу. Я посмотрела на брата и сестру, испытывая непреодолимое желание свалить подальше от этой ситуации. «И кого мне слушать?» «Человека, который без труда вышвырнет себя из окна», — сухо бросил Роу. «И у которого есть все основания так поступить». «Человека, перед которым ты хотела бы загладить вину». Дилан засунула палец в мой лифчик и слезала глазурь. «А еще того, кому предписано соблюдать постельный режим, и нельзя расстраиваться». Я решительно уселась на кровать, скорчив Роу виноватую рожицу. «Извини, приятель, я не повторю ту же ошибку». «Кстати, об ошибках. Как поживает малыш Дилан?» Как бы, между прочим, спросил Райланд, прислонившись плечом к косяку. Роу бросил на друга недовольный взгляд. По моему скромному мнению, на другие взгляды он был не способен. «Эй, недоумок, ты разве не должен найти мне новых сотрудников?» «Тебе нужны новые сотрудники?» Дилан наклонила голову. «А что случилось?» «Вообще-то я тоже была заинтригована. Роу принадлежал буржуйский ресторан. Наверное, чаевые там дар божий. А я работала на Манхэттене в ресторанах высшего класса. К тому же так я докажу Дилан, что могу держать руки при себе. Буду соблюдать с этим дикарем исключительно рабочие и платонические отношения. А еще я упоминала, что мне нужно платить за аренду в Нью-Йорке. И за коммунальные услуги. Да и вообще за свое существование. Два наших официанта тайно бежали на другой конец страны. Райланд вальяжно прислонился к стене и со скепсисом приподнял густую бровь. Похоже, основной его задачей было прислоняться к твердым предметам и сексапильно выглядеть. Как Джейсон Мамоа, только пользующийся улучшенными средствами для волос. Ох, как романтично. Я прикрыла глаза, чувствуя, как они слезятся. А потом увидела, каким взглядом наградил меня Роу, и быстро добавила. И безответственно. Тем более зная, как сложно выучить каждый ингредиент в меню и время приготовления блюда. Я бы никогда так не поступила. Я помолчала, а потом пояснила. Я про уход без уведомления начальника хотя бы за месяц, а не про замужество. Хотя, судя по моей личной жизни, никому не придется копить на свадебный подарок. Меня не переставало удивлять моя неспособность существовать, не болтая и не делая глупостей. Говорят, от всеобщего внимания либо сияешь, либо таешь. Я знала, каков мой случай. Глаз дергался, как безумный. Райланд быстро окинул меня взглядом. «Ты сказала время приготовления?» Я увлеченно закивала. Мама была права. Стоило выйти из дома, чтобы найти работу. «Да, я видела сайт Декарта. Вы же готовите меню по фиксированной цене?» Рай, словно зачарованный, шагнул в комнату ближе ко мне. «Табльдот. Табльдот — тип меню с единой комплексной ценой, в которую включено все, от закуски до десерта». «Даже не думай, Рай». Роу погрозил лучшему другу пальцем. Клянусь, его палец толще дубового ствола. «Даже не думай думать об этом». «Слишком поздно. У меня закружилась голова. Деньги, которые я заработаю, позволят не только оплатить аренду и коммуналку, но еще и, возможно, снять небольшую студию, чтобы записать подкаст. Или приобрести оборудование, чтобы заниматься им в своей квартире». «Кэл, ты хоть раз работала официантом в высококлассном ресторане?» — спросил Райланд. «На сайте Декарта я прочла, что у них была и должность менеджера. В детстве Рай был для Роу тем же, что я для Дилан. Но я и представить не могла, чтобы он занимался чем-то столь чопорным. Райланд скорее напоминал парня, который метал топор и объезжал быков. Или убегал из горящего замка с принцессой на плече. Его обаяние не знало предела». «Да», — воскликнула я, не обращая внимания на убийственный взгляд Роу, который прожигал дыру у меня в виске. «В колледже я 2 года проработала в «Авангард» и только что расторгла 2-летний контракт с Цукимиши». «Мне плевать, даже если она 7 лет подряд выигрывала кубок Жоржа Баптиста как лучшая официантка». Роу засунул большие пальцы в петли на джинсах. «На работу я ее не возьму». «А еще летом я работала в шеф-де-парти в Теди». Я оживилась и одарила Роу, как надеялась, очаровательной улыбкой. «У меня 3 рекомендации и богатый опыт в стрессовых ситуациях. И на ублюдков я тоже работала». Райланд расхохотался, зааплодировав моему скромному выступлению. «Роу, она нам нужна. Рад, что ты знакома с ублюдками». Роу посмотрел на экран телефона и вернул его в карман. «Потому что в этом городе ты найдешь только одну работу — мытьё туалетов. Да и то не в моем ресторане». «Честно?» Дилан пропустила слова брата мимо ушей. «Ты идеально подходишь на эту работу. Правда, Рай?» «Просто поцелуй шеф-повара». Райланд коснулся пальцами губ. «И другие знаки внимания, если этому парню повезет. Он пошевелил бровями, глядя на меня чуть дольше, чем следовало. Я окаменела. Мне не нравилось, когда на меня смотрели мужчины. Даже при том, что Райланда я знала. «Если не прекратишь, я тебя закопаю». Едва шевеля губами, пригрозил Роу. И мое тело тут же расслабилось. Одно не изменилось. Роу до сих пор защищал меня, потому что я была продолжением Дилан. Раньше, если меня нужно было подвезти домой, Роу всегда откликался по первому звонку. Пусть даже всю дорогу не обращал на меня ни капли внимания. «Мой интерес к Эл сугубо профессионален», — томно произнес Райланд. Он был не только хорош собой. Он был хорош во всем. Рай обладал аурой, придававшей ему сходство со знаменитостью. Люди тянулись к нему, как планеты, вращающиеся вокруг Солнца. «Без обид, но мне нравятся более сдобные и дерзкие. А ты скорее похожа на святого младенца, со средневековой картины. «На херувима», — радостно вырвалось у меня. «Это лучший комплимент». «Это оскорбление, за которое он заплатит», — возразил Роу. «И этому не бывать». «Включи мозги, у нее есть опыт». Райланд взмахнул рукой, теряя терпение. «Мы не имеем права отказываться от такой сотрудницы». «К тому же она единственная, кто согласится на тебя работать», — злобно засмеялась Дилан. «В этом городе ты для всех мертв, а я слишком беременна, чтобы брать двойные смены, как в прошлом году». «Почему Дилан поручилась за меня? То есть наш конфликт официально исчерпан? Или она решила жестоко меня наказать, пристроив в ресторан к своему брату?» «Для местных он не мертв, но убить его они точно желают», — поправил ее Райланд с самодовольной улыбкой. «Раз уж я вспомнил, Роу, ты ведь застраховал свою жизнь?» Роу открыл рот, чтобы сделать другу последнее предостережение перед тем, как сломать ему нос. Но внезапно дверь со скрежетом открылась. «Что тут происходит? Что за собрание?» Зетта просунула голову в комнату и окинула всех взглядом. Дилан послушно сидела на кровати в таком виде, словно рядом с ней взорвался именинный торт. Я находилась рядом. Райлен стоял возле нас. А жутко злой Роу маячил в другом конце комнаты. «Роу не хватает двух официантов, а Кэл предложила их заменить. У нее есть опыт». Дилан развела руками в жесте «Ты можешь в это поверить?» «Мама, вправь мозги своему сыну». «Ты сумасшедший, если не возьмешь ее на работу». Зетта цокнула, взволнованно приложив руку к щеке. «В округе никто не станет на тебя работать». «Думается, вы хотели сказать в стране?» Райланд достал жестяную коробочку из кармана и скрутил себе сигарету. «Ого, что такого натворил Роу, и почему его за это не посадили?» «Меньше чем через 2 месяца ресторан закроется насовсем. Наверное, Кэл ищет постоянную работу». От раздражения Роу дернул челюстью. «Я уеду через 2 месяца. 1 января возвращаюсь в Нью-Йорк. Так что на самом деле работа у тебя идеально мне подойдет», — возразила я. «Ну еще бы». Он потер лицо и буркнул. «Черт». «А теперь что? Что такого ужасного я снова сделала?» «Я улетаю в Лондон в тот же день», — пояснил Роу. «Ну ничего себе совпадение». Райланд посмотрел на нас, и его точёное лицо украсила довольная улыбка. «Вы можете доехать на одном такси до аэропорта. А пока у вас есть 8 недель, чтобы терпеть друг друга. Это же вам по силам, да?» «Нет», — сказал Роу, а я одновременно с ним воскликнула. «Легче простого». «Серьезно, что у него за проблема?» «А что с вашими лицами и волосами, девочки?» Зетта впервые посмотрела на нас, отпустив дверную ручку. «Мы дрались кексами». Дилан сделала вид, будто напрягает бицепсы, целуя воображаемые пистолеты. «Я победила». Зетта перевела взгляд на мое лицо. «Вижу, ты вела нечестную игру и целилась в глаза». Дилан сцепила пальцы под подбородком и невинно заморгала. «Что тут сказать? Я дерусь как девчонка, а значит, всегда побеждаю». После слов Дилан произошло нечто удивительное. Впервые за годы нашего знакомства лицо Зетты смягчилось. «Ты снова улыбаешься». Она не сводила заблестевших глаз с дочери. «Посмотри на себя, ты... ты... счастлива». «Мам, что за глупости?» Дилан мигом стерла с лица улыбку и смущенно глянула на меня. «Даже если и так, причина не в Кэл». «Кстати, Кэл, ты принята в Декарт на должность официантки», сухо провозгласил Райланд, вытащил телефон и кинул его мне в руки, а потом заложил сигарету за ухо. «Впиши свой номер и электронную почту, и мы обсудим все детали. Поздравляю, детка». «Да». Я подпрыгнула, набралась немного храбрости и протянула Райланду ладонь для рукопожатия. Он равнодушно посмотрел на нее, даже не пошевелившись. «Спасибо, но нет, милая. Прикасаться к тебе я не буду. Не хотелось бы, чтобы мне оторвали руки». Заправив испачканные кексом волосы за уши, я сказала. «Я вас не подведу, обещаю». «А я тебя не возьму». Роу метнулся к Райланду, едва не источая пар из ушей. «Она не принята». «Накладываю вето, сэр Хмурь». Райланд хлопнул Роу по плечу. «Тебе нужен официант, а мне нужно, чтобы ты от меня отстал. Взаимовыгодный обмен. Роу, пожалуйста, мы можем поговорить наедине? Я переплела пальцы. Мне не хотелось упускать такую возможность. К тому же мы готовы были вцепиться друг другу в глотки с самого моего приезда. Если хочу вернуться в жизнь Дилан, то мне нужно наладить отношения с ее братом. И неважно, возьмет он меня на работу или нет. Нет. Без обиняков сказал он. «Эмброуз Ред Касабланкас, где твои манеры?» Взвизгнула Зета. «В мусорке?» предположила Дилан. «Закопаны глубоко под землей возле радиоактивных отходов?» предположил Райланд. «Может, он оставил их в твоей утробе до того, как ты его вытолкнула?» выдвинула теорию Дилан, снимая глазурь с секущихся кончиков. «Что произошло? Тебе же она когда-то нравилась!» Зета вытерла лоб локтем, на котором осталось пятно от соуса для спагетти. «Удели девочке немного времени». «Когда я в последний раз уделил ей время, она все испортила», — оскалился на меня Роу. Я густо покраснела, подумав о той ночи, когда он лишил меня девственности. «А нельзя уже простить и забыть?» — с надеждой спросила я. «Перестань прощаться и оставаться». Роу еще сильнее нахмурился. «Ты даешь мне ложную надежду». «Будь благоразумен, пожалуйста». Тихим и ровным тоном попросила я. Я соответствовала квалификации на эту должность, а ему нужна помощь. Неужели Роу не может забыть о своей неприязни ко мне? «Я очень благоразумен и уверен, что мы не сработаемся. Знаешь, городок у нас маленький, и я наверняка буду с тобой сталкиваться. Но, боже упаси, в свои владения добровольно я тебя не пущу». Почуяв остроту ситуации, я метнулась к нему, сложила ладони вместе и согнула колени. Случайно задела его мускулистое предплечье кончиками пальцев. От нашего мимолетного соприкосновения по спине мигом пробежал разряд. «Роу, пожалуйста!» Он отшатнулся, зашипев, словно я ранила его своим прикосновением. «О, боже, да не трогай ты меня!» «Не трогать? Да я едва задела его пальцем. Видимо, на моем лице отразилась паника, потому что я вспыхнула, но по телу пробежала холодная дрожь. Вдобавок, я почувствовала, как глаза защипало от слез. «Нет, девочка, плакать ты не будешь. Ни из-за парня, ни из-за работы. Чёрт!» Роу схватил себя за затылок и резко потянул за шелковистые пряди. «Ты принята на работу». Он отлетел от меня, как от огня, и потёр то место, где мы соприкоснулись, словно хотел отмыться. «Счастливо? Заступаешь завтра. Возьми удобную обувь и совершенно другой характер. И повторяю, не приближайся ко мне. На кухню тебе вход воспрещен. Услышала?» «Эмброуз». Зета схватилась за сердце. Остальные перестали болтать и уставились на Роу так, словно стали свидетелями трагедии. «Ты...» Он проигнорировал мать, повернувшись к Райланду. «Отправь ей контракт и наше меню, пусть изучает. Облажается хотя бы раз, пойдет вон. Облажается всерьез, покроешь убытки из своего кармана, понял?» Райланд отсалютовал другу средним пальцем. «Я тебя не подведу», — прокашлялась я. Но Роу не услышал меня, продолжая прожигать взглядом Райланда. «Будешь к ней подкатывать, убью. Если заставишь меня пожалеть об этом, воскрешу тебя и снова убью. Если она напортачит, убью вас обоих. Я хочу, чтобы она исчезла с глаз моих долой, из моей головы и прочь с дороги». «Капище!» — продолжил Роу. Райланд снова показал ему средний палец, потом согнул его и поднял вверх большой. «Какой я недотёпа!» «Да, понял». Тогда Роу повернулся ко мне. «Никакого словесного поноса. Никаких непристойных нарядов. Никаких возражений. Поняла?» «У меня нет непристо...» Начала возражать я, но вовремя одумалась. «Да, да, конечно, босс». «Ну разве она не солнышко?» Райланд чуть ли не захлопал от восторга. Ему нравилось наблюдать, как Роу еле сдерживает дикое желание меня придушить. «Разве он не Оды сварливости?» Дилан показала на брата. Роу почесал затылок, взъерошивая волосы. «Чтоб вас всех!» С этими словами он повернулся и вылетел из комнаты. «Ты не пожалеешь!» пропела я ему вслед. «Уже пожалел, мать твою!»